«Ой, батюшки, что же вы делаете?» — кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена Универа. В полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям. «Ну что же вы-то, сволочи, не хлопаете, коммунисты?» Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер. Власов потянулся вырвать револьвер, подбежал милиционер и отбросил своего политрука, допустившего ошибку. Начальник конвоя скомандовал к оружию, и 30 карабинов милицейской охраны и пистолеты местных НКВДшников были направлены на подсудимых и на толпу. Так и казалось, что она кинется отбивать осужденных. Зал был освещен всего лишь несколькими керосиновыми лампами, и полутьма увеличивала общую путаницу и страх. Толпа, окончательно убежденная, если не судебным процессом, то направленными на нее теперь карабинами, в панике и давясь полезла не только в двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стекла. Едва не затоптанная, без сознания, осталась лежать под стульями до утра жена Универа. Аплодисментов так и не было. Пусть маленькое примечание будет посвящено восьмилетней девочке Зое Власовой. Она любила отца взахлеб. Больше она не смогла учиться в школе, ее дразнили «твой папа вредитель». Она вступала в драку «мой папа хороший». Она прожила после суда всего один год, до того не болела. За этот год ни разу не засмеялась, ходила всегда с опущенной головой, и старухи предсказывали, в землю глядит, умрет скоро. Она умерла от воспаления мозговой оболочки и при смерти все кричала: «Где мой папа? Дайте мне папу!» Когда мы подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на два, на три. А приговоренных не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь еще пуще надо было охранять, потому что им-то терять уже больше было нечего. А надлежало для расстрела припроводить их в областной центр. С первой задачей этапировать их по ночной улице в НКВД справились так. Каждого приговоренного сопровождало пятеро. Один нес фонарь, один шел впереди с поднятым пистолетом. Двое держали смертника под руки и еще пистолеты в своих свободных руках. Еще один шел сзади, нацелясь приговоренному в спину. Остальная милиция была расставлена равномерно, чтобы предотвратить нападение толпы. Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами, НКВД никогда бы не выполнила своей великой задачи. Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привелись. Глава 11. К высшей мере. Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях. В воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды. Говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить, и все 20 лет царствования никого не казнила. Притом вела семилетнюю войну и обошлась. Для середины XVIII века, за полстолетия до якобинской Рубиловки, пример удивительный. Правда, мы нашустрились все прошлое свое высмеивать. Ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаем. Так и Елизавету можно вполне очернить. Заменяла она казнь кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением вор и вечной ссылкой в Сибирь. Но молвим и в защиту императрицы. А как же было ей круче повернуть, вопреки общественным представлениям? А может, и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле, да мы по гуманности ему не предлагаем. А может, в ходе этой книги еще склонится к тому читатель, что 20, да даже и 10 лет наших лагерей потяжелее елизаветинской казни? По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II классовой и, стала быть, более верной. Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, необороненно, и для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических, Мирович, московский чумной бунт, Пугачев, она признала казнь вполне уместной. А для уголовников, отчего ж бы, и не считать отмененной. При Павле отмена смертной казни была подтверждена, а войн было много, но полки без трибуналов. И во все долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учиненных в походе, 1812 год. Тут же скажут нам, а шпицрутанами насмерть? Да, слов нет, негласные убийства, конечно, были. Так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием. Но все-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобою судейских, еще полвека от Пугачева до декабристов не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам. От 5 повешенных декабристов смертная казнь за государственные преступления у нас не отменялась. Она была подтверждена уложениями 1845 и 1904 годов. Пополнялась еще и военно-уголовными и морскими уголовными законами, но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами. И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили, глава 8, подсчеты либеральных деятелей 1905-1907 годов. За 80 лет 894 казни, то есть в среднем по 11 человек в год. Добавим более строгие цифры знатока русского уголовного права Таганцева. Таганцев, смертная казнь, Санкт-Петербург, 1913 год. Уже мы таганцевское дело видели, глава 8. До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За 30 лет, с 1876 до 1905, время народовольцев и террористических актов, ненамерений, высказанных в коммунальной кухне, время массовых забастовок и крестьянских волнений, время, в которое создались и окрепли все партии будущей революции, было казнено 486 человек, то есть около 17 человек в год по стране. Это вместе с уголовными казнями. В Шлиссельбурге с 1884 по 1906 год казнено 13 человек. За годы первой революции и подавления ее число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слезы Толстого, негодование Короленко и многих и многих. С 1905 по 1908 год было казнено около 2200 человек, 45 человек в месяц. Но казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была эпидемия казней, как пишет Таганцев. Тут же она и оборвалась. Странно читать, что когда в 1906 году были введены военно-полевые суды, то из сложнейших проблем было, кому казнить. Требовалось в течение суток от приговора. Расстреливали войска, производило неблагоприятное впечатление на войска, а палач-доброволец часто не находился. Докоммунистические головы не догадывались, что один палач и в затылок может многих перестрелять. Временное правительство при своем вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 года оно возвратило ее для действующей армии и фронтовых областей за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабеж, чем те районы весьма тогда изобиловали. Это была одна из самых непопулярных мер, погубивших временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту был «Долой смертную казнь, восстановленную Керенским». Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября возникла дискуссия. Одним из первых декретов, не отменить ли навечно смертную казнь. И Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей. Он-то знал, что без смертной казни нисколько не продвинуться в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям, и с 28 октября 1917 года казнь была все-таки отменена. Ничего хорошего от этой добренькой позиции выйти, конечно, не могло. Да и как отменяли? В начале 1918 года велел Троцкий судить Алексея Счастного, новопроизведенного адмирала, за то, что он отказался потопить Балтфлот. Председатель Верхтриба Карклин ломаным русским языком приговорил быстро расстрелять в 24 часа. В зале заволновались. Отменена. Обвинитель Крыленко разъяснил, что вы волнуетесь. Отменена смертная казнь, а Счастного мы не казним, расстреливаем. И расстреляли. Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918-го. Нет, не восстановлена, а установлена как новая эра казней. Если считать, что Лацис не преуменьшает, а лишь только не имеет полных сведений, и что рифтрибуналы выполнили, по крайней мере, такую же судейскую работу, как ЧК Бессудную, мы найдем, что по 20 центральным губерниям России за 16 месяцев, июнь 1918, октябрь 1919, было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть более 1000 в месяц. Уж пошло на сравнение, так еще одно. За 80 вершинных лет инквизиции, 1420-1498 годы, во всей Испании было осуждено на сожжение 10 тысяч человек, то есть около 10 человек в месяц. Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского петербургского 1905 года совдепа Хрусталев Насарь, и тот художник, кто создал для всей гражданской войны эскиз блинного красноармейского костюма. А еще же рефтрибуналы с их тоже тысячными месячными цифрами и желдор-трибуналы, смотри главу 8, страницу 295. Впрочем, даже, может быть, не этими произнесенными или не произнесенными, как приговор, одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенила и опьянила Россию, наступившая в 1918 году эра казней. Еще страшней нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей, на потопление барж, всякий раз с несосчитанными, непереписанными, даже неперекликнутыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников, в Финском заливе, в Белом, Каспийском и Черном морях, еще и в Байкале. Это не входит в нашу узкосудебную историю, но это история нравов, откуда все дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств, какими большевики сопровождали и закончили гражданскую войну? Мы пропустили бы характерный зубец, если бы не сказали, что смертная казнь отменялась в январе 1920 года, да. Иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча, когда еще на Кубани был Деникин, в Крыму Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во-первых, тот декрет был весьма благоразумен. Он не распространялся на реввоен-трибуналы, а только на ЧК и тыловые трибуналы, поэтому предназначенных к расстрелу можно было предварительно передвигать к расстрелу поближе. Так, например, для истории сохранилось распоряжение. Секретно, циркулярно. Председателем ЧК, ВЧК по особым отделам. Ввиду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, кои по числящимся разным преступлениям подлежат высшим мерам наказания, отправлять в полосу военных действий, как место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется. 15 апреля 1920 года, номер 325/16-756, управляющий особым отделом ВЧК, Егода. Во-вторых, декрет был подготовлен предварительной чисткой тюрем, широкими расстрелами заключенных, могущих потом попасть под декрет. Сохранилось в архивах заявление бутырских заключенных от 5 мая 1920 года. У нас в бутырской тюрьме уже после подписания декрета об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 человека. Это было кошмарно по своей подлости. Но, в-третьих, что самое утешительное, действие декрета было краткосрочно, 4 месяца, пока снова в тюрьмах не накопилось. Декретом от 28 мая 1920 года права расстрела были возвращены в ВЧК. Революция спешит все переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и смертная казнь была переназвана в высшую меру. И не наказание даже, а социальной защиты. Основы уголовного законодательства 1924 года объясняют нам, что установлена эта высшая мера временно, впредь до полной ее отмены ЦИКом. И в 1927 году ее действительно начали отменять. Ее оставили лишь для преступлений против государства и армии, 58-я и воинские. Еще, правда, для бандитизма, но известно широкое политическое истолкование бандитизма в те годы да и сегодня. От басмача и до литовского лесного партизана всякий вооруженный националист, не согласный с центральной властью, есть бандит –